Я передвинулся ближе к голове и приголубил монстра гравиадуром по макушке. Его натурально прибило, тут же в морду влетело несколько огненных шаров, ледяное копье и еще черт-те что. Монстр зарычал, забился, и тут я, кажется, понял, что нужно делать. Прекратить огонь, рявкнул я, выдернул глефу, и одним прыжком оказался на самом краю твари, прямо над кошмарной пастью. Двинув твари по морде гравиударом, я запустил руку в гранатный подсумок, нащупал одну из плазменных гранат и, крутанув головку, активировал ее, после чего воткнул глефу в морщинистую складку над самыми глазами, ухватился за древко и прыгнул вниз. Меня качнуло, монстр дернулся, но я уже сорвал гранатный подсумок и, широко размахнувшись, забросил его прямо в пасть твари, после чего, не мешкая, рванул глефу на себя и, оттолкнувшись ногами от морды монстра и, кажется, попав одним из ботинков прямо в глаз, активировал гиперпрыжок. Меня швырнуло назад, я сгруппировался, сделал сальто назад и, приземлившись, тут же выбросил руку перед собой, активируя силовой щит. Колпак щита накрыл всю нашу группу, и в эту секунду гранаты рванули. Грохнуло качественно. Монстра раздуло, а через миг он попросту лопнул, разбрасывая во все стороны ошметки мяса, внутренних органов и целые потоки кислоты. Все это добро валилось на щит, щедро по нему размазываясь, и я порадовался, что успел его активировать. Мясной дождь прекратился, я убрал щит, выпрямился, поглядывая на жаб, и тут меня накрыло. Если честно, я уже и забыл, каково это, получать мощный поток энергии от убитого эфирного существа. В этой скотине ее оказалось как-то прям неприлично много, кажется, в ее желудке нашел покой не один владеющий. И это при том, что со мной было еще 4 мага, поглощающих сейчас эфир вместе со мной. Убил-то я монстра не клинком, так что поток был не персонифицированным, так сказать, наверное, и к лучшему, потому что в противном случае меня, наверное, просто разорвало бы. Я почувствовал, как меня приподнимает над землей, а в источник упругими толчками вливается эфир. Ассистент зафиксировал аж целых 2 полученных уровня источника, и только тогда выброс закончился. Я тряхнул головой, приходя в себя и огляделся. Коралл выглядела как обычно, все же ее источник был солидно раскачан, чтобы переварить такое количество эфира. Она, наверное, еще и в кровь камня часть слила, а вот Джулиан с Антоном и Алексом смотрелись несколько прибито. Так, стоп, а ящерицы, видимо, из-за того, что мы поглотили слишком много эфира, волна оказалась не столь губительной, как тогда, в пещере гнильцов. А может быть, сыграли роль размеры пещеры. Как бы то ни было, выкосило только первые ряды жаб, причем те, что стояли за нами, остались невредимыми, как, к счастью, и Веласкис с Артегой. Остальные же понемногу приходили в себя, и, к сожалению, их оставалось все так же слишком много для нас. «Валим!» – заорал я, и первым показал пример, устремившись туда, откуда еще недавно выползал монстр. «Надеюсь, у него не осталось голодных деток», – промелькнула в голове мысль. Ящерицы за спиной, тем временем, пришли в себя, и сейчас осознавали, что именно случилось с их божеством. Ждать, пока до них это дойдет полностью, я не стал. Вбежав в пещеру, я дождался, пока следом за мной вбегут остальные, пропустил отрил вперед и ударил мощной гравиволной по опорам, удерживающим свод. Получилось даже лучше, чем я ожидал. Несколько колонн сложились одновременно, а потом пошла цепная реакция. Пол под ногами задрожал, вспухло облако пыли, раздался треск и грохот, и я, решив, что добавки не потребуется, ринулся вслед за спутниками. А за спиной творилось светопреставление. Мимо промелькнуло логово твари, но я не стал присматриваться. Главное, что отсюда вел просторный тоннель. Быстрее дальше, быстрее. Остановился я, только когда грохот смолк, а земля под ногами перестала трястись. Ошалело оглядел покрытых пылью спутников, бросил взгляд назад и нервно рассмеялся. Кажется, нам опять удалось уцелеть, несмотря ни на что. Если при этом мы еще и вышли, куда надо, так вообще прекрасно. Но это нам еще предстоит выяснить. А пока, Диева, у тебя есть выпить? Хрипло проговорил я, прислоняясь к стене и чувствуя, как от избытка адреналина у меня подрагивают колени. Я, Диева, я не твой капитан. Раздраженно проговорил я. Мне плевать на ваш сухой закон, но я не поверю, что у тебя ничего нет. Есть, угрюмо буркнул испанец, и, сбросив рюкзак, достал из внешнего кармана флягу и протянул мне. Я открутил пробку, и, не нюхая, жадно присосался к горлышку. Уф, то, что надо. В желудке будто бомба взорвалась, я шмыгнул носом, благодарно кивнул и вернул флягу бойцу. Спасибо, тоже можете приложиться, не помешает. Фляга пошла по кругу, отказались только Коралл и Алекс, остальные выглушили алкоголь за пару минут и явно немного расслабились. Диего с некоторым сожалением посмотрел на опустевшую флягу и вернул ее обратно в рюкзак. Я же встал, сделал несколько шагов и с удовольствием пнул полотно монорельса, виднеющееся на полу тоннеля. Ну что, ребят, я оглядел свой отряд, вот, кажется, и выбрались. Осталась ерунда, добраться до Технополиса и выяснить, что там происходит. А если город захвачен тьмой, уцелеть и выбраться обратно, мысленно закончил я, и сплюнул на пол. Тьфу-тьфу, не сглазить. Должно же нам начать вести хоть когда-нибудь. Глава 19. Дальнейший путь прошел без приключений, даже как-то странно. Около часа мы шли по тоннелю, не встретив на пути ни подземных рек, через которые пришлось бы перебираться, ни полуразумных ящериц, с которыми понадобилось бы сражаться. Удивительно, только пыль, щебень и полотно монорельса, тянущиеся вдаль. Тоннель закончился так неожиданно и обыденно, что я даже сначала не понял, что мы добрались до нужной точки. Дорогу перегородили массивные гермоворота, и некоторое время я тупо смотрел на них, думая, как мы будем преодолевать очередное препятствие. На месте, удовлетворенно проговорил Алекс, с улыбкой пряча деку в рюкзак. Веласкис со скепсисом оглядел ворота, запирающие тоннель. Я его понимал. Выглядел шлюз так, будто был способен ядерный удар выдержать. И как мы будем через него проходить? Алекс, а ты мог предупредить, что в качестве пропуска нам понадобится пара тактических ядерных боеприпасов? Невесело усмехнувшись, спросил я Техноса. Глядишь, тогда бы по тоннелям бродить не пришлось. Просто остались бы на мотыльке придумывать другой план. Это не единственный вход, покачал головой парень. Все нормально. Сейчас найдем технический тоннель, там должен быть нормальный проход. Я почувствовал облегчение. Ну, хоть так, кажется, это здесь, послышался голос Джулиана. Я пошел на звук и через несколько секунд фонарь осветил стальную дверь, врезанную в стену. Довольно мощную, но, все-таки, не такую, как ворота. Хм, это нормально, послышался за спиной голос Веласкиса. С этим можно работать. Вскрываем, вскрываем, я повернулся к наемнику. Ну, тогда подвиньтесь, Феникс деловито протиснулся мимо меня, сбросил рюкзак и принялся в нем рыться. Через минуту Веласкис уже прилаживал к своему плазменному ипмульнику какую-то хитрую насадку. Отстегнул магазин, присобачил на его место увеличенный, напоминающий бубен от сайги, опустил забрало шлема и скомандовал: «В сторону все, и на луч не смотрите, если глаза дороги». Вскоре тоннель наполнили звуки шипения плазмы. Я, не будь дураком, последовал совету Веласкиса и остальных подальше в тоннель увел. В свое время на сварку с Друу насмотрелся, несколько дней зайчиков в глазах ловил. Сомнительное удовольствие. С Веласкисом осталась только Артега, опустившая на глаза изменившие уровень прозрачности забрала шлема. Правильно, парня прикрыть надо, а то мало ли, что из этой двери вывалится. Минут через 10 раздался грохот, шипение стихло, и послышался голос наемника. Готово. Нужно теперь подождать, пока остынет. Я подошел к двери. Веласкис, не мудрствуя лукаво, прорезал большую дыру прямо по центру. Кусок железа оттуда сейчас валялся на полу. На петлях и замке могут датчики на открытие стоять, объяснил Феникс. Не хотелось, чтоб сюда вся охрана сбежалась. Я только кивнул, оценив прозорливость наемника. Если в здешних тоннелях пропадали люди, логично, что, заварив входы, местные поставили на них какую-нибудь сигналку. И громогласно заявлять о своем появлении явно не стоит. Так что нормальный ход, правильный. Вроде остыло, можно идти. Веласкис потрогал рукой в перчатке край среза. Но все равно постарайтесь не касаться, горячо еще. Я кивнул. Далеко пройти, правда, не удалось, я снова воткнулся в очередную дверь. Вздохнув, я посторонился, пропуская Веласкиса, и вернулся в коридор. Эту дверь Веласкис срезал дольше, но, спустя какое-то время и она сдалась. Не дожидаясь, пока металл остынет, Алекс отправил внутрь дрон. Вроде спокойно, проговорил парень, глядя на картинку. Можно идти, наверное. Наверное, хмыкнул я. «А кто тебе даст гарантию?» – пожал плечами парень. «Ну да, логично. В общем, план такой», – Алекс вернул дрон и сложил его в рюкзак. «Попытаемся дойти до одной из крысиных нор и пробраться в Андертаун. Если вдруг все спокойно, я схожу с кем-нибудь и попытаюсь узнать о Кейлоне. Если нет, что-то мне подсказывает, что, если бы было если нет, мы бы это уже поняли», – ответил я. «Будь Андертаун в осаде, уже бы на кого-то наткнулись. А значит, какая-то из сторон определенно победила. Знать бы только еще, какая». «Ладно, вперед тогда», – вздохнул я. «Скоро, наконец, узнаем, что тут произошло и чья власть в деревне». За дверью оказался стандартный технический коридор Технополиса, как две капли воды, похожие на те, по которым мы с Финой пробирались бездну времени назад. При воспоминании о капитане Лиман я сжал зубы. Все это время мне было не до осознания потери, постоянно приходилось куда-то бежать и что-то делать, а вот сейчас, стоило оказаться в знакомом месте, меня накрыло. Я тряхнул головой, отгоняя печальные мысли, и сосредоточился на том, чтобы не врезаться головой в какую-нибудь трубу. Рассадить себе здесь голову было проще простого. Мы шагали по тесному техническому тоннелю. Его стены, обшитые серым металлом, отражали тусклый свет дежурного освещения, создавая эффект постоянного полумрака. В воздухе витал легкий запах озона, словно здесь когда-то произошла какая-то катастрофа, и остатки ее до сих пор не рассеялись. Каждый шаг отдавался глухим эхом, как будто сам Технополис был живым существом, внимательно следящим за моими действиями. Я нервно огляделся. «Алекс, а как здесь с камерами? Все же не стоит забывать, что Технополис – столица цифрового деспотизма. Было бы совсем удивительно, если бы местные не нашпиговали каждый коридор камерами и датчиками. Возможно, нас уже ведут, а мы и не в курсе». Алекс бросил взгляд на запястье, где дружелюбно подмигивал зеленым огоньком ассист. «Все чисто. Да здесь все свернули еще до изгнания Кейлона. Если нового никто не напихал, должно быть нормально. Пока что, по крайней мере». Коралл шла рядом, ее лицо было сосредоточенным и решительным. Я знал, что она тоже переживает утрату Фины, а у нас за все это время даже не было времени поговорить об этом. «Ладно, разберемся с тьмой, устрою себе отпуск. Тогда времени хватит на все, наверное». Если честно, сейчас мне это казалось каким-то далеким и не очень реалистичным. Я уже забыл, что такое, когда каждую секунду тебе не грозит какая-то опасность, когда тебе не нужно постоянно действовать на пределе сил. И, несмотря на то, что буквально каждый шаг приносил какое-то изменение ситуации, пока кажется, что эта самая ситуация только усугубляется. Да, кажется, в последнее время мы, наконец, начали двигаться в правильном направлении, и мне, кажется, даже удалось совершить то, что ранее считалось невозможным, объединить в союзе несколько домов, которые до этого дружили крепче, чем кошка с собакой. Тем не менее, пока везде удавалось проскочить, что называется, на тоненького. И, если бы не добрая доля везения, шаг влево, шаг вправо и ставка больше, чем жизнь. Ладно, прочь упаднические настроения. Сейчас разобраться бы с текущей ситуацией. С одной стороны проход был перекрыт дверью, второй тоннель уводил куда-то в недра технической зоны. «Алекс, что дальше?» Я повернулся к парню. Он молча протиснулся к двери, покопался в карманах и достал какую-то штуковину, напоминающую флешку. Ключ доступа. Отыскав на дверях разъем, Алекс вставил в него ключ и замер в напряженном ожидании. «Надеюсь, коды не изменились», – прошептал парень. Секунды тянулись бесконечно, наконец, на дверях загорелся зеленый индикатор, и дверь приветливо лязгнула. «Готово», – просиял парень. «Почти на месте». Я отодвинул Алекса и, держа оружие перед собой, выглянул за двери. «Уф, похоже и правда, прибыли». За дверью оказался уже знакомый перрон монорельсовой линии, то есть очередная крысиная нора, ведущая в дебри Андертауна, была определенно совсем рядом. «Осталось туда попасть. Дальше идем вдвоем», – негромко проговорил Алекс. «Нас слишком много, нашумим или привлечем внимание. Даже не знаю, кому больше не понравилась эта идея, Веласкесу с Артегой, которые, как бы, должны были меня охранять, или Коралл, которой очень не хотелось отпускать меня одного в неизвестность. Впрочем, мне до их эмоций сейчас не было никакого дела». Доводы Алекса были не лишены здравого смысла. Если в первый раз мы с Финой проникли в Андертаун незамеченными, то в следующий визит на входах стояли блокпосты. Проскочить вдвоем шансы были, всем отрядом, вряд ли. «Давайте без споров, безапелляционным тоном отрезал я. Кроме того, если что-то произойдет, лучше, если не со всеми сразу. Коралл, ты уже здесь была, остаешься за старшую. Алекс, пошли. Не затягивая, я первым шагнул на перрон, коротко разбежался и, слегка подсобив себе гравипрыжком, легко перескочил на ту сторону. Алекс перебирался чуть дольше, но в целом, через несколько минут мы уже скрылись в техническом тоннеле с другой стороны платформы. «Здесь недалеко», — проговорил Алекс вполголоса спустя несколько минут активной ходьбы. «Сейчас попробуем». Что именно Алекс хотел попробовать, мне так и не довелось узнать, потому что сначала взвыло тревожным зуммером биологическое сканирование, которое я так и держал в дежурном режиме, а потом в тоннеле зазвучали быстрые, тяжелые шаги, и кто-то рявкнул в две глотки. Оружие на землю, руки за голову, на колени, глаза в землю, быстро, твою мать, нарвались. Первым порывом было тупо ударить на звук гравиволной, а то и электроразрядом, но делать я этого не стал, потому как вполне возможно, что орут двое, а еще трое целятся в затылок. Если я не увижу опасности, никак и дар не спасет, вгонит пулю в голову, или испепелят плазмой, и привет. Так что пока нужно выяснить расклад сил, кто на нас вообще набежал, а там уже и действовать. Я медленно опустил оружие на пол, поднял руки, сцепляя их на затылке, и тут же мне умелым ударом подрубили колени. Если бы не наколенники, стукнулся бы здорово, да и так ощутимо получилось. Совсем невежливо, не надо бы вам так со мной, ребята. В затылок ткнулся ствол, а перед глазами появилась пара грубых ботинок. Угу. Как и думал, двое впереди, еще какое-то количество сзади. Хорошо, что не дергался. Кто такие, какого марта тут делаете, тьма вас раздери. Прорычал один из бойцов, и я расплылся в широкой улыбке. Тьма раздери, какого марта, хм, кажется, это мы удачно зашли. Сомневаюсь я, что одержимые или их прислужники в таком тоне общались. Хрена ты лыбишься, мне тут же ощутимо заехали по бедру носком ботинка. Вопрос не слышишь? Повторить, а ну голову задери. Меня схватили за подбородок и вздернули голову. В глаза ударил луч фонаря. Не, на одержимых вроде не похожи, задумчиво проговорил гвардеец. Так кто такие, а? Доложи мастера Дзиру, что вернулся тот, кто путешествует инкогнито, и с кем он показывал студентам, чем отличается настоящее оружие от учебной деревяшки. Мастеру Дзиру, усмехнулся гвардеец, а я уже прекрасно понимал, что это именно он. Может сразу лорду Кейлону доложить, а, можно и лорду Кейлону, кивнул я, неплохая идея, Кай, может дать по башке шутнику, послышалось из-за спины, чтоб мозги на место встали, обязательно, кивнул Кай, только позже, смотрите за ними пока, гвардеец отошел в сторону и что-то заговорил в коммуникатор, я прислушался, но слов разобрать так и не смог, ладно, с кем-то связывается, наверное, по цепочке сейчас передадут. Да это и не важно. Важно то, что, судя по словам гвардейца, Технополис, или, как минимум, какая-то его часть, устоял, а Эддерские лоном живы. И это самые хорошие новости из всех, что я слышал за последнее время. Ты, Кай, вернулся ко мне. Тут спрашивают, как зовут твоего спутника. Я хмыкнул. Видимо, информация все же дошла до мастера Эддера. И сейчас он ее уточняет. Его зовут Алекс Технос, проговорил я, и увидел, как изменилось выражение лица гвардейца. Он снова приглушенно заговорил в коммуникатор, а когда закончил, вернулся к нам уже другим человеком. «Мне приказано передать вас внутреннему патрулю, там вам отправят дальше», — мрачно проговорил он. «Дин, прекрати тыкать пушкой и отойди, но присматривай», — закончил боец. «Мы тут не одни», — проговорил я. «Нас ждут друзья, и, если мы скоро не вернемся, могут начать делать глупости. А там такие друзья, что эти глупости никому не понравятся», я усмехнулся. Гвардеец снова переменился в лице. «Вот почему это все в мою смену происходит», пробурчал он и снова взялся за коммуникатор. «Мне нужно подкрепление». Он говорит, что не один. Выслушав ответ, он вздохнул и явно приготовился ждать. Я же поднялся и, стараясь не приближаться к оружию, осмотрел гвардейцев. Силовая броня, знак дома Технос на груди, импульсные винтовки. ХМ. Получается, Андертаун теперь не местные оборванцы охраняют, это хороший признак. Кай, скажи, окликнул я бойца. Получается, темные получили по зубам, Технополис устоял, пробурчал гвардеец. Потом, опомнившись, буркнул. Отведут куда надо, там и вопросы задавать будете. А пока подкрепление не пришло. Тихо, постой, не нервируй меня. Вообще, стоило, наверное, одернуть гвардейца, но мне на его тон было глубоко плевать. Я узнал главное. Темных здесь нет, одержив, а Кейлон, как понимаю, во главе. И ничего более приятного мне гвардеец сообщить уже точно не мог. Глава 20. Добирались до башни совета мы долго, и я вдоволь смог насмотреться по сторонам. Картинка мне предстала не веселая, но обнадеживающая. Технополис еще не успели привести в порядок, и было видно, что еще недавно здесь кипели жестокие бои. Стены побиты пулями, обуглены плазмой, кое-где еще виднеются следы замытой крови. Воевали здесь всерьез, что, собственно, и неудивительно. Однако, при всем этом в Технополисе кипела жизнь. Суетились рабочие, мотались сервисные дроны, шипела сварка и стучали пневматические молотки. Город пережил атаку, удар, нанесенный из самого сердца, и сейчас возвращался к своему привычному состоянию. Вот только сколько жизни унесла эта скоротечная война, страшно представить. Я вспомнил тела молодых одаренных в Академии, ожесточенную схватку в зале совета, и покачал головой. Да, колонистам нанесен серьезный удар. Даже думать не хочется, сколько светлых голов погибло в городе умников. Ну, ничего. Справимся с Брандом и Стратосом. Эйрих снимет щит, посадим ковчеги, и популяция вырастет. Дело за малым. Разобраться с тьмой. Ага. Приключения на 15 минут. Зашли и вышли. Зал совета уже успели привести в порядок. Кейлон и Адгер в сопровождении нескольких офицеров и благородных стояли у стола, над которым зависла голографическая проекция Технополиса. Ну, точнее, стоял Адгер с офицерами и благородными, Кейлон же завис над столом, обвив металлизированными щупальцами балку под потолком и постоянно перемещался над столом, указывая то одним, то другим щупальцем в голограмму и что-то выговаривая офицерам. Гвардеец, что привел нас, откашлялся, привлекая к себе внимание, и произнес: «Лорд Кейлон, мастер Адгер, задержанные доставлены». Кейлон на миг замер, изогнулся, посмотрел в нашу сторону, а потом качнулся на щупальцах, отпустил балку и, сделав неожиданно изящное сальто, приземлился на пол и засеменил в нашу сторону. «Дэймон, мальчик мой, я чертовски рад тебя видеть. Я знал, что у тебя получится. Алекс, малыш, ты вернулся. Леди Игнис, мое почтение. Ау, молодой лорд Аквис, молодой лорд Эйрос, рад приветствовать вас в Технополисе. Жаль, что не могу оказать вам должные почести, но, сами понимаете, время сложное. Дэймон, а кто эти молодые люди? Я тоже рад видеть вас в добром здравии, лорд Кейлон, поздоровался я. А это наемники, группа Феникс, подразделение, приписанное Карго, Диева Веласкес и Кристина Ортега, и замолк, наслаждаясь произведенным эффектом. Кейлон натурально обмер. В таком состоянии я хранителя памяти дома Технос, а нынче, стоит понимать, его главу, я еще не видел. Арго, ты сказал Арго, глаза Техноса округлились, и я с трудом удержался от смеха. Но, как, я думаю, мне есть, что вам рассказать, лорд Кейлон, усмехнулся я. Правда, хотелось бы сделать это в несколько более непринужденной обстановке. Если честно, мы проделали длинный и тяжелый путь, и, если честно, едва держимся на ногах. Конечно, опомнился Кейлон. Конечно, мой мальчик, Анджей, рявнул Технос. Приготовить малый обеденный зал. Да побыстрее, тащите все самые лучшие. У нас высокие гости с очень хорошими новостями. Я вздохнул. Гости, может, и высокие, да и новости имеются. Вот только назвать их безусловно хорошими я бы, пожалуй, не смог. Думаю, Кейлон, выслушав меня, придет к тому же выводу. Но сначала обед. То есть, Эйриха ты все же нашел, власть над слезами солнца обрел, побывал на орбите и разбудил экипаж Арго, задумчиво проговорил Кейлон, когда я, спустя больше, чем час, закончил свой рассказ, перемежая его глотками винами и подходами к практически каждому из многочисленных блюд, стоявших на столе. Знаешь, на этом фоне даже пробуждение одержимого предтечи не такая уж и плохая новость. Хорошо, если так, скептически хмыкнул я. Тебе почти удалось его убить, посмотрел на меня мастер Адгер. Да, но тогда он только пробудился и был слаб, парировал я. Боюсь, сейчас он гораздо опаснее, чем в тот момент, и он одержим идеей привести сюда хозяина. Вы знаете, побывав за гранью, я думаю, что, если ему удастся, нас не ждет совершенно ничего хорошего, абсолютно. Значит, нам нужно остановить его прежде, Чем ему удастся это сделать? Развел манипуляторами Кейлон. Легко сказать, буркнул я. Так а как у вас получилось очистить Технополис? Пришло мое время слушать, наговорился, аж в горле першит. Я думал, если темные во что-то вцепились, можно сказать, нам повезло. Кейлон потянулся к кубку с вином и осушил его одним глотком. Благодаря тебе, Акдир был на стороже и заменил стражу на всех воротах своей личной гвардии. Когда началась заварушка в зале совета, небольшая армия одержимых попыталась штурмануть ворота, но у них ничего не вышло. В зале совета одержимых было слишком мало. К сожалению, погибло много достойных владеющих. Кейлон сочувственно посмотрел на Аквиса и Эйроса. Дом Техноскорбита вашей потери вместе с вами, молодые лорды, но знайте, ваши родственники погибли, как настоящие воины. Когда стало ясно, что мы берем верх, Брант и Виктор ушли порталом, бросив своих подопечных. К тому моменту я сумел, наконец, перехватить контроль над системами Технополиса, а дальше было уже дело техники. Мы просто изолировали одержимых там, где засекали их, и направляли на зачистку штурмовые группы. Вот и все. Продлилось это, конечно, долго, но, в итоге, Технополис мы зачистили. Вот, сейчас, по данным разведки, темные концентрируются в цитадели Старков. Есть ощущение, что они к чему-то готовятся. К призыву хозяина, невесело хмыкнул я. Значит, атаковать нужно прямо сейчас. С воодушевлением взмахнул щупальцем Кейлон. Рано, я покачал головой. Я видел, на что способны одержимые, которых призвал Стратос. Несколько порталов в бездну, и нам станет очень несладко. Да, у нас в активе все дома Авроры, но нас все равно слишком мало для того, чтобы атаковать цитадель в лоб. Поэтому мне нужно еще несколько дней. Кое-куда смотаюсь, и после этого можно будет готовить атаку. А почему бы просто не ударить по цитадели слезами солнца? Задумчиво проговорил мастер Акдир. И в этот момент я узнал, что я контролирую свое тело не так хорошо, как мне бы этого хотелось. Вынырнувший откуда-то из глубин сознания Дэймон зыркнул на Акдира с такой ненавистью, что мастер аж поежился. Ну да, неудивительно. Даже мне стало не по себе от мысли, что придется превратить в оплавленную воронку родовой замок Старков, а уж каково Дэймону, для которого это место значит гораздо больше, чем для меня, представить несложно. Тем не менее, я совладал с собой, загнал молодого Старка поглубже и покачал головой. Мастер Акдир, вы бывали в мертвых пустошах, поинтересовался я. Акдир лишь покачал головой. Поверьте, гиблые земли с их отрицательным эфирным фоном, детская песочница по сравнению с мертвыми пустошами. Чтобы выжить там, нужно непрерывно подпитываться от эфирных кристаллов, и этой энергии хватает очень ненадолго. Мертвые пустоши убивают владеющих. Вы действительно хотите получить их аналог неподалеку от обжитых и освоенных земель? Кейлон кивнул. Дэймон прав. От цитадели Старков до края вечных вулканов, например, не так уж и далеко. А еще, рядом с цитаделью, гиблые земли, где то и дело происходит прорывы реальности. Боюсь, еще один удар по местности неподалеку окончательно сотрет границу между мирами, и хозяин придет сюда без всяких призывов. Нет, действовать нужно по-другому. Дэймон, у тебя есть какой-то план? Есть, кивнул я. Но для его реализации мне нужно заручиться поддержкой союзников. Союзников? Какие еще на Авроре у нас могут быть союзники? Не понял Акдир. Варвары, хмыкнул Кейлон. И я кивнул. Совершенно верно, жители забытых городов, они не любят владеющих, но им точно так же не понравится уничтожение Авроры оружием предтеч или захват ее тьмой. Думаю, мне удастся склонить их на свою сторону. Кроме того, один из вождей, Орфус, глава пещерного города, присягнул мне на верность, и, полагаю, что с его помощью мне удастся убедить остальных выступить на нашей стороне. Интересно, пробормотал Акдир. И сколько же людей они смогут выставить? Я пожал плечами. Полагаю, что несколько тысяч. Акдир задумчиво кивнул. Когда 30 лет назад у варваров завелся вождь, способный объединить их, он повел их войной на Технополис. Город устоял, но нам это стоило очень большой крови, проговорил он. Если тебе действительно удастся убедить их, это очень сильный козырь. И это действительно стоит потери нескольких дней. Думаю, я обернусь быстрее, ответил я. Каким образом? До гиблых земель путь не близкий. Система телепортов еще работает, я посмотрел на Кейлона. В данный момент заблокирована, но, полагаю, если активировать ее для одного переноса, проблем не возникнет, Хранитель памяти задумчиво отхлебнул из бокала. «Ты хочешь переместиться в пещерный город?» «Да», — кивнул я, — «рискованно. Перемещение могут отследить. И, чем больше отряд, тем выше вероятность этого. Поэтому я пойду один», — пожал я плечами. «Это очень рискованно», — протянул Эддир. «Если бы каждый раз, когда я слышал, что собираюсь сделать что-то рискованное, мне бы давали по 1000 кредитов, сейчас я был бы очень богатым человеком», — усмехнулся я. «Не думаю, что столкнусь там с чем-то, с чем не смогу справиться. И не спорь, Карал», — повернулся я к девушке, уже готовой что-то сказать. «Кажется, я уже не один раз доказал, что убить меня не так-то просто. Не пропаду. Грант нас убьет», — упавшим голосом проговорила Артега. «А мы ему не скажем», — хмыкнул я. «В общем, решено. Единственное, я активировал кипер и достал оттуда кристалл и пару портальных маяков. Если я все-таки не вернусь, не хотелось бы, чтоб эти вещи пропали. Лорд Кейлон, пусть побудут у вас», — Технос кивнул, и, не меняя положение тела, сгреб предметы у меня из рук одним из щупальцев. «Я бы рекомендовал пока что связаться с Аквисами и Иросами и обсудить план атаки на цитадель», — продолжил я. «Из меня стратег так себе. Думаю, вы справитесь с этой задачей гораздо лучше. А сейчас, если никто не возражает, я бы попросил, чтоб мне показали мою комнату. Времени мало, но, если я не посплю хотя бы 6 часов, толку от меня будет мало. Я действительно чувствовал, что после всех усилий, переживаний, а, в особенности, после обильной пищи и пары бокалов вина глаза у меня просто слипаются. Приятного аппетита, дамы и господа, увидимся утром». Я поднялся из-за стола и направился за одним из слуг, что уже услужливо стоял у меня за спиной. Как говорится, и пусть весь мир подождет, я его обязательно спасу, но, завтра, а сейчас я хочу спать, и никакая тьма, вместе с Брандом, Стратосом и самим хозяином не помешают мне выспаться. Глава 21. На этот раз портальный переход не принес с собой уже привычной тошноты. Организм адаптировался, что ли, несколько секунд, и я уже сходил с площадки в подземельях пещерного города. Прибыл я в полной готовности. В правой руке – душеглот, на кончиках пальцев левой трепещет готовая к активации гравиволна. Как-то так получилось, что именно она стала базовым плетением, с которого я начинал атаку. Довольно эффективное начало, должен сказать. Отбросить противника в сторону, а дальше по обстоятельствам. Либо меч, либо какая-то из способностей, либо бегство. Ну, ладно, тактическое отступление. Потому как даже сейчас, когда я стал далеко не самым слабым владеющим на этой планете, моей любимой заповедью Сунь Цзы так и оставалась та, что лучший бой, тот, которого не было. Однако в портальном зале железного коридора царила пустота. Никто не притаился, готовый меня атаковать, не набросился из темноты, подо мной не разверзлась бездна. Даже обидно как-то стало. Готовился, нервничал, а здесь ничего. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Зал отреагировал на мое появление. Загорелись лампы аварийного освещения, отбрасывая на стены тревожные красные блики, а где-то в отдалении зацокали металлические когти. Ага, старый знакомый. Ну, иди, поздороваемся. Стальной страж, он же Мобиас, он же мобильная охранная система, показался на входе в зал, мазнул по мне сканерами и потерял интерес. Ну да, свои. Активировав сканирование, я усмехнулся. Хм, а быть техносом интересно. Ко мне, негромко скомандовал я, и бот встрепенулся. В три неестественно грациозных для такой туши прыжка он оказался рядом со мной и присел, глядя на меня снизу вверх глазами-сканерами. Не дать, не взять, преданная псина, соскочившаяся по хозяину, только что хвостом не виляет. Хорошая собака, я не удержался, наклонился и потрепал Мобиаса по холке. Ну, как потрепал, по металлу и синтетическим мышцам рукой поводил. И, странное дело, почему-то мне показалось, что стражу это понравилось. Удивительные дела, соскучился тут без компании, да, усмехнулся я. Ну, пошли со мной тогда, прогуляемся. Пес поднялся и пристроился по левую руку от меня, степенно вышагивая рядом. Настроение без причины поползло вверх. Наверное, в глубине души, мне просто не хотелось бродить по подземельям в одиночку, и даже такая компания оказалась весьма кстати. Я миновал закрытые двери лаборатории Тыкотехноса и оказался в зале с колыбелью. Еще в прошлый раз я видел здесь нечто странное, и сейчас хотелось проверить догадку. Из-за обломка скалы показался второй Мобиас. Я, подчиняясь какому-то мальчишескому желанию повыпендриваться, подозвала его, отправив мысленную команду. Страж послушался, и теперь я шел по залу в компании сразу двух боевых роботов, вышагивающих с двух сторон от меня, будто верные псы. Я усмехнулся. Со стороны смотрится, наверное, эффектно. Хоть сейчас на обложку фантастического романа. Ну, или на афишу космобоевика. Впрочем, здесь у нас, к сожалению, суровая реальность, так что нужно прекратить дурачиться и заняться, наконец, делом. Подойдя к рисунку на скале, изображающему шестерых первых, я некоторое время рассматривал его, а потом активировал сканирование. Угу. Ну, как я и думал, мне еще в прошлый раз показалось, что стена под рисунком какая-то чересчур ровная, не характерная для обычной скалы, даже если ее качественно выровняли перед тем, как наносить рисунок. Подойдя ближе, я удовлетворенно кивнул. Генетический замок, весьма хитроумный, спрятанный в выставленной вперед ладони Эйроса. Если не знать, что искать, и не найдешь, пожалуй. Что ж, посмотрим, что у нас тут. Я вытянул руку и вложил ее в ладонь изображению, будто пятюню Эйросу отбивал. Ладонь кольнула, а через секунду в глубине стены загудели спрятанные там механизмы, и изображение поехало в сторону вместе с поверхностью, на которую было нанесено. Так я и думал. Двери. Интересно, что здесь спрятали. За дверью разгорелись лампы, я шагнул через порог и присвистнул. Вот это да. Я, конечно, ожидал чего угодно, но о таком даже думать не мог. Да. Даже, если я не смогу договориться с Орфусом, а он, с другими племенами, я уже не зря сюда мотнулся. Оно того, определенно, стоило. Изображение шестерых первых скрывало склад, и, к моему величайшему удивлению, неразграбленный. С другой стороны, кому его грабить, если стальные стражи были запрограммированы уничтожать любого, кто сюда сунется, кроме техносов, а сами техносы о своей старой базе давно забыли. Удивительно, конечно, что здесь не отметился дядюшка Эдмунд, пусть ему спится спокойно, большой специалист по разграблению древних сокровищниц. Впрочем, он Старк, не технос, замок на него попросту не среагировал бы, а тонны другой взрывчатки у него под рукой наверняка не было. Ладно, посмотрим предметнее, что у нас тут. Тут у нас был настоящий арсенал. Несколько десятков стальных стражей, сейчас, деактивированных и просто лежащих рядами. За ними, вдоль стены, десятка три гуманоидных роботов, закованных в броню. Вроде того, с помощью которого мы с Берном пробивались сквозь цитадель во время побега. Тяжелые пулеметы, излучатели. Я вспомнил, как мы с людьми Орфуса отбивали пещерный город во время нападения одержимых чуть ли не камнями и палками, и мысленно взвыл. Будь тогда у меня в распоряжении все это. Впрочем, отставить. Элементов питания тут, скорее всего, нет, взять их на тот момент было неоткуда. Да и, говоря откровенно, сильно сомневаюсь, что тогда я бы смог воспользоваться всем этим добром. Так что нечего тут, отбили, и хорошо. Но в грядущем сражении это нам определенно пригодится. Очень даже. На второй стене ровными рядами расположились винтовки и излучатели. Под ними – контейнеры с боеприпасами. Да уж, это я удачно зашел. В Технополисе, думаю, недостатка в легкой стрелковке нет, а вот люди Морфуса это все очень пригодится. Надеюсь, мои уроки не пропали даром, а ученики еще не перестреляли друг друга и смогут чему-то научить соплеменников. В общем, это я удачно зашел. Несколько внедорожных байков, родных братьев того, на котором я фестивалил в очаге, стоящих в отдалении, меня уже совсем не удивили. Ладно, посмотрели, и хватит. Пора отправляться наверх, явить себя своему вассалу и напомнить о данной клятве. Надеюсь, все пройдет гладко. Да, я прекрасно отдаю себе отчет, что собираюсь использовать несколько тысяч аборигенов, как пушечное мясо, но, увы, по-другому нам не справиться. Все равно в противном случае погибнут вообще все. А после победы о их подвиге сложат песни и легенды, которые будут передаваться из поколения в поколение. Не худший вариант закрепиться в вечности. Ну и, думается мне, при правильном командовании, потери будут не такими уж и ужасающими. По крайней мере, очень хочется в это верить. Покинув склад, я снова закрыл дверь, и в компании мобиасов отправился обратно, к выходу из железного коридора. Ботов я решил взять с собой. Не то, чтоб я чего-то боялся, просто появление в компании двух ужасающих стальных стражей моментально поднимет мои акции до небес в глазах аборигенов. А для будущих переговоров это очень и очень неплохо. Хороший понт дороже денег, как говорится. Дверь открылась плавно и мягко. Подсвечивая себе клинком духа, я неспешно пошел вверх. Надеюсь, местные не поднимут переполох, меня-то здесь явно никто не ждет. Мало ли, как охрана отреагирует на вторжение чужака с двумя стальными псинами. Если так произойдет, нужно постараться хотя бы никого не убить, а то зачем мне эти осложнения? Вот только охраны на выходе из железного коридора не оказалось. Выбив гравиволной двери и испытав острое ощущение дежавю при этом, я вышел в основной тоннель и никого не встретил. Странно, насколько понимаю, два стражника у входа в железный коридор стояли всегда. Хм, подозрительно. Еще более подозрительным оказалось то, что в тоннелях города царила тишина. В прошлый раз здесь постоянно слышались отдаленные голоса, топот ног, звуки быта. Сейчас же, тихо, и тишина эта была нехорошая, мертвая. Твою мать, что тут произошло? Первый труп я нашел через пару минут, и это был не воин племени. Молодая женщина со вспоротым животом сидела у стены, удивленно глядя перед собой остекленевшим взглядом. Я стиснул челюсти. Вечер перестает быть томным, однако, труп принадлежит женщине, и значит, те, кто должен был ее защищать, к моменту ее смерти уже были мертвы. Тело лежит здесь явно не первый день, и, если его не убрали, велика вероятность, что сделать это уже некому. Плохо, очень плохо. Я активировал сканирование, растянул сеть способности так широко, как только мог, и сосредоточился. Ничего, ни одной живой души. Твою мечту. Да как так-то? Ускорившись, я направился вверх, к выходу из пещерного комплекса. Если и снаружи никого нет, то, боюсь, вассала у меня больше нет. А если Орфус мертв? Перед глазами встал образ Рии, и я закусил губу. Неужели она тоже? Морт раздери, если это так, я найду тех ублюдков, которые это сделали, кем бы они ни были и где бы ни прятались, и им очень не понравится наша встреча. И не приведи первые, чтоб это было какое-то враждебное племя, потому что я вырежу там всех, под ноль. Кажется, мой настрой передался стражам. Псы настороженно водили головами, ощупывая сканерами пространство вокруг. Турели на их спинах едва заметно поворачивались вслед за взглядом. Вот только стрелять было не в кого. Чем выше я поднимался, тем чаще начинали попадаться трупы. Глубокий старик, пара карликов, воин, сжимающий в руках копье. Присев, я осмотрел характер ран. Резанные, нанесены очень острым, тонким клинком. У варваров я оружия такого качества не наблюдал, их мечи и копья были слишком грубы, чтобы оставить столь аккуратные росчерки. Я перевел взгляд на душеглот, который сжимал в правой руке, и выругался. Да, на Авроре существует только одно оружие, способное нанести такие раны. Клинок духа. Дерьмо. Бранд, ублюдок, когда я до тебя доберусь, тебе будет очень больно. Дальше я шел, стараясь не смотреть в лица мертвецам, потому что мне казалось, будто на них написан не мой укор. Это все из-за тебя, будто говорили они. Ты обещал защиту, кричали мертвые глаза. Мы тебе поверили, шептали мертвые рты. Я шел, и с каждым шагом ощущал, как меня переполняют ярость и ненависть. И создавалось ощущение, что, если я их в скором времени не выплесну, меня просто разорвет изнутри. Орфус лежал у своего трона, того самого, на котором он вершил надо мной суровый и справедливый суд. В руках старший над равными и покровитель младших братьев все еще сжимал двуручный топор. Рядом с ним лежали тела его охраны, обезглавленные, искромсанные, изрубленные на куски. Я несколько секунд стоял над телом того, кто доверился мне и поклялся в верности, потом убрал душеглот, подхватил неожиданно тяжелое тело и посадил его на трон. Подобрал с пола его корону, череп, украшенный металлическими пластинами, и надел на мертвую голову, после чего, неожиданно сам для себя, опустился на колено перед мертвецом. «Прости меня, вождь», — негромко проговорил я, — «я отомщу, клянусь». Прикрыв на миг глаза, я тряхнул головой, выбрасывая из головы образ Рии, маячащий перед внутренним взором, подобно призраку, поднялся и быстро пошел к выходу из тронного зала. Стены пещеры давили на меня невыносимым грузом. Хотелось выйти на улицу и увидеть небо, даже если с него посыпятся камни. Стражи напряглись едва ли не раньше, чем сработало сканирование. Стальные псы вдруг подобрались, турели сдвинулись, перемещаясь в боевое положение, а из синтетической глотки правого вырвалось низкое, утробное рычание. И тут же я почувствовал чужое присутствие. Потянувшись щупальцами сканирования, Я коснулся чужого разума, и тут же отдернул щупальце. Чужой разум был объят тьмой. Я хорошо помнил это годливое ощущение, будто руку в разлагающийся труп случайно засунул. Одержимый. Не один. Несколько. Я нехорошо усмехнулся и повел шеей, разминая мышцы. Ждали меня, значит, да, это хорошо, очень хорошо. Сейчас вы за все заплатите, ублюдки. Вы даже не представляете, ребята, как же я рад нашей встрече. Хищно улыбнувшись, проговорил я и ускорил шаг, устремляясь к выходу из пещерного комплекса. Глава 22. Одержимые ждали на улице, на той самой площади, на которой совсем недавно и так давно одновременно мы дали бой тем, кто пришел за мной в пещерный город. Ждали, будто знали, что я выйду к ним. Да, скорее всего, так и было. После того, что я увидел внутри, поступить иначе я просто не мог. Тут они меня хорошо просчитали. Загадкой оставалось только то, как они узнали, что я появлюсь в гиблых землях. Впрочем, судя по тому, что телам было уже несколько дней, скорее всего, пещерный город просто наказали за сопротивление, а эти отморозки в плащах – засада, оставленная на всякий случай. Что ж, весьма кстати, 5 фигур в черных капюшонах стояли полукругом, и моему появлению совсем не удивились. Видимо, у них тоже было нечто вроде сканирования, и засекли меня довольно давно. Я вышел из главного тоннеля и остановился. Ну что, ублюдки, ждали меня? Отвечать одержимые не стали. Взметнулись напитанные тьмой клинки, и послушники бросились на меня. Сидеть на месте, рыкнул я псам, и бросился в атаку. Душеглот прыгнул в руку будто сам по себе. С пальцев левой руки сорвалась гравиволна, отбрасывая двоих одержимых в сторону, а сам я взвился в воздух в гравипрыжке, чтобы обрушиться на врагов сверху. Если первая гравиволна зацепила только двоих адептов, то гравиудар, который я нанес с ускорением сверху, разбросал всех, выдолбив в земле углубление, в которое я ушел чуть ли не по колено. Один из адептов остался лежать на земле оглушенный, остальные же вскочили на ноги и снова ринулись на меня. Первого я встретил ударом с разворота, он вяло парировал, я увел его клинок в сторону и атаковал сам. Колющий удар прошел сквозь защиту одержимого, пробил грудь, и я тут же рванул меч в сторону, практически разрезая адепта. Уклонившись от удара второго мечника, я перетек за спину раненого и нанес удар с разворота. Голова послушника покатилась по земле, окропляя ее кровью, я почувствовал прилив силы и рывком сместился в сторону, разрывая дистанцию между собой и нападающими. Минус один. Развернувшись, я швырнул под ноги одному из одержимых зону измененной гравитации, тот не успел остановиться, и с разгону влетел в ловушку. Раздался хлопок, будто лопнул огромный воздушный шар, и во все стороны полетели брызги крови и ошметки плоти. Минус два. А вот дальше стало сложнее. Двое оставшихся адептов насели на меня всерьез, а третий, сместившись в сторону, принялся что-то колдовать, и, подозреваю, приятного для меня в результате его колдовства будет мало. Разобраться бы с этим ублюдком, да некогда, блин. Одержимые теснили меня, заставляя отступать, уйдя в глухую оборону. Я был настолько сосредоточен, что даже использовать способности не мог. Малейшая потеря концентрации, и все, серьезные ребята, без вопросов. Хорошо, хоть им тоже было не до способностей. Я все же сумел поймать одного из послушников на ошибке. Резкая контратака, и клинок духа, вместе с отрубленной кистью, летит на землю. Воспользовавшись снижением темпа, я тут же провалился в ускорение. Мир замедлился, движения противника стали вязкими и неторопливыми, и я обрушил на него целый водопад ударов. Блок, удар, боковой, колющий, справа, слева, есть. Последним ударом я отбросил меч одержимого далеко назад, перехватил свой клинок обеими руками и нанес мощный горизонтальный удар с разворота. Есть. Минус три. Еще одна голова слетела с плеч, еще один поток силы впитался в мой источник, и тут же мне пришлось кувырком по земле уходить от удара, едва не укоротившего на голову уже меня. Одержимый, лишившийся руки, вместо того, чтоб, как и положено нормальному человеку, спокойно сидеть на заднице и, подвывая, истекать кровью, просто перехватил клинок в левую руку и продолжил атаку. Вот же живучий ублюдок. Электроразряд ударил в одержимого, отбрасывая и парализуя его, я рывком переместился к нему, легко отбил вялую атаку, и, лишив ублюдка и второй кисти, круговым движением ударил в шею. Обезглавленное тело рухнуло на землю, Я впитал очередной всплеск силы и усмехнулся. Минус 4. И в этот момент позади заухали плазменные излучатели. Резко развернувшись, я выругался. Оставшийся вне поля зрения послушник завершил свое колдунство, и во внутреннем дворе пещерного города широко распахнулся темный зев портала. Температура вокруг упала сразу на несколько градусов, из портала дунул ледяной ветер, а во мгле мелькали угловатые, нечеловеческие фигуры, во весь опор мчащие к выходу. Именно их сейчас и сдерживали мои песики, без команды открывшие огонь по порождениям бездны. Твою ж мечту, если я сейчас не разберусь с этим колдуном доморощенным, мне придется, ой, как не сладко. Из зева портала, двигаясь, как истребитель при противорактинном маневре, вылетела гарпия, изящно провернулась вокруг своей оси, проходя между двумя плазменными трассерами, свечой ушла вверх и спикировала на меня. Я встретил летающую тварь электроразрядом, сбив на землю, мощно пнул ее в голову, и резким движением меча располовинил чудовище. Дерьмо, если сейчас их оттуда вылетит целая стая. Я попытался активировать рывок, чтобы приблизиться к одержимому, но способность не сработала. Более того, ледяной ветер из тоннеля стал сильнее, превратившись в настоящий ураган, и, чтобы просто оставаться на месте, мне приходилось прикладывать серьезные усилия. Я наклонился и, щедро черпая силу из источника, медленно двинулся вперед. Выскочившее из портала чудовище, будто полностью состоящее из склизких щупалец, я разрубил пополам и пнул в сторону, чтоб не мешалось под ногами. Кентавра с огромным мечом в руках сожгли плазмой стальные стражи. Пока им удавалось сдерживать поток тварей, прущих из портала, но огонь понемногу терял интенсивность, у мобиасов заканчивался боезапас, а я проделал всего половину пути до портала. Одержимый с ехидной улыбкой стоял у портала, прикрывшись силовым щитом, уверенный в том, что ему ничего не угрожает. «Ну-ну, ковбой!» Взмахнув рукой, я активировал магнетизм, обвил невидимым щупальцем ноги послушника и дернул. В последний момент он что-то почувствовал, но отреагировать не успел. С размаху приложившись головой о землю, он рухнул на спину, и я дернул еще раз, подтягивая адепта к себе. В какой-то миг ему удалось сгруппироваться, невероятным усилием разорвать щупальца и вскочить на ноги. Но он был уже слишком близко ко мне. Зачерпнув из источника сырого эфира, я, не пытаясь использовать какую-то из способностей, ударил лбом ему в лицо, ломая нос, добавил левой по печени и коленом в пах. Когда я впервые дрался с послушником на церемонии инициации в цитадели, мои удары были ему, что слону дробина. Сейчас же, когда я усилил тело эфиром, его проняло. От последнего удара одержимый сложился пополам, подставляя затылок, и я завершил затянувшийся бой, ударив клинком сверху вниз, будто дрова колол. Минус 5. Потерявший голову послушник упал на землю, содрогаясь в предсмертных конвульсиях, и в тот же момент портал схлопнулся, со звуком, похожим на взрыв ручной гранаты. Ветер сразу исчез, будто и не было, и я с облегчением выпрямился, окидывая взглядом поле боя. Да, напачкал я тут изрядно. Помимо трупов пяти одержимых, площадка была буквально усеяна телами монстров самого омерзительного вида. Стальные стражи не зря расходовали свой эфир из кристаллов. Я с удивлением обнаружил возле одного из них разорванную надвое мантикору, в отдалении валялась пара обугленных тел, при жизни наверняка принадлежавших кентаврам, и целый выводок гарпий, к счастью, уже мертвых. То есть, пока я бился с адептами, мобиасы прикрывали меня на все деньги. Я даже рассмотреть этого не успел. А как? Хорошие собачки, прохрипел я. В горле пересохло, колени слегка дрожали, последствия целого ведра адреналина, выплеснувшегося мне в кровь, но в остальном я чувствовал себя весьма сносно. Сказывался эфир, поглоченный из тел мертвых послушников. Отцепив от пояса флягу, я напился, отошел в сторону и уселся прямо на землю. Все время боя где-то на грани сознания крутилась какая-то мысль, но мне было не до того, чтоб ее ухватывать и анализировать. Сейчас же неправильность происходящего прямо-таки бросалась в глаза, и я задумался. Несмотря на то, что бой не вышел совсем уж легким, пятерка одержимых в засаде – это немного не тот прием, которого я ожидал. Да, еще пару недель назад пятеро адептов размотали бы меня, не напрягаясь, но Бранд не мог не знать, что я стал сильнее. Особенно, если к нему примкнул Стратос. В Технополисе я едва не убил Бранда, а в корабле предтеч за малым не надрал задницу самому темному предтече. И они не могли этого не учитывать. Потому как-то странно, что здесь оставили всего пятерых, да еще и не самых сильных бойцов. Значит ли это, что тут имеется некое двойное дно? Что, если эти одержимые, всего лишь сигнализация? Может ли быть так, что сейчас, где-то в охваченной мраком цитадели Брант или Стратос почувствовали гибель своих слуг и уже готовят настоящий десант в пещерный город? Если так, то мне нужно сваливать. И, желательно, побыстрее. Но, черт подери, как же не хочется возвращаться в Технополис с пустыми руками. Вместо нескольких тысяч союзников я получил набитый трупами пещерный город. Чувство вины и полное отсутствие надежды на заключение союза с аборигенами. А еще, я посмотрел на гостевой дом, в котором мы ночевали с Коралл, и буквально воочию увидел входящую в него Рию. Дерьмо. Нет, я не уйду отсюда, пока не найду ее тело и не похороню, как положено. И пусть за мной охотятся хоть все одержимые этого мира во главе с Брандом и Стартосом. Девушка погибла из-за меня, и я не могу уйти, не почтив ее память хотя бы таким образом. Она жива. Послышался голос в голове. «Эйрих, ты гляди, прорезался». «Стоп, что, девушка, о которой ты думаешь, жива?» Развернул мысль предтеча. «Я нашел ее ауру. Если она тебе так нужна, могу показать, где она находится. Не так далеко отсюда». Вот это новости. Ситуация совершила кульбит и полностью изменилась. То, что Рия жива, хорошо само по себе. Но, если она жива, значит, она автоматически занимает место Орфуса и имеет право голоса на Совете Племен. То есть, теоретически, хранить надежду на то, чтоб поставить варваров под свои знамена, еще рано. «Так-так-так, показывай, конечно!» — в голос воскликнул я. Тут же перед внутренним взглядом, на каком-то из слоев нейроинтерфейса, развернулась карта с мерцающей красной точкой. Пара секунд, и к ней протянулась пунктирная линия. «А как, первый навигатор на Авроре?» «Ну да, логично, Эйрихта на орбите. Это очень и очень хорошо. Что ж, значит, не будем терять времени. Тем более, что оставаться здесь мне теперь нет никакого смысла. Правда, точка находится далековато, навскидку, если учитывать масштабы карты, километров 100. А значит, нужно сделать еще кое-что, только побыстрее. Потому что мысль о живой, а, точнее, теперь уже мертвой, сигнализации, хоть и достаточно параноидально, тем не менее, даже если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами никто не следит. Так что, вперед, нечего тут рассиживаться. Через 10 минут я уже покидал пещерный город, сидя на экспроприированном на складе байке, а с двух сторон от меня стремительными тенями стелились в прыжках два мобиаса. Где-то впереди, если я все правильно сделаю, меня ждала моя потенциальная армия. И, хотя я боялся признаться в этом самому себе, совсем не мысли о нескольких тысячах варваров заставляли меня сейчас до отказа выкручивать ручку газа. Ладно, доедем, разберемся. А пока, быстрее, Дима, быстрее. Глава 23. До точки, указанной на карте Эйриха, я добрался уже в сумерках. Несмотря на то, что гнал я на все деньги, времени дорога заняла порядочно. Кое-где мне приходилось объезжать завалы, один раз пришлось форсировать небольшую речушку. Дорога шла по спирали, и в итоге я забрался на плато, в ущелье которого располагался пещерный город. Ехать по нему пришлось долго, но меня это не напрягало. Я наслаждался местностью, чем-то напоминающими горный Алтай, любовался низкими облаками, висящими, будто над самой головой, и попутно пытался продумать будущую стратегию переговоров. Впрочем, в голову особо ничего не приходило, так что я решил положиться на привычный принцип: сначала ввяжемся в драку, а там разберемся.